Саши Степанова. Двоедушница. Эпизод 6. Стокгольмский синдром. Дэв. Эту штуку ему тогда Вик подарил. Не лично, конечно, передал с курьером. Рано утром позвонили в дверь, мамку разбудили. Она испугалась даже. А там просто подарок. Для него. Небольшая коробка с ленточкой и цветы. Никто еще не передавал ему подарков с курьером. Мамке сказал, что от коллег. Выслушал поздравления с Дерей, заперся в комнате. Открытки не было, но он знал, что это от Вика. Только Вик мог купить такую дорогую и не самую нужную вещь. Монокуляр Диполь D126H Pro. Дневной и ночной режимы. Можно использовать как оптический прицел. Сперва забросил в ящик стола, а потом оценил размер и вес, и качество картинки. И сейчас квартиру на 8-м этаже дома напротив разглядел подробно. Двое. Одна в кухне, другая третий час сидит, читает. Ага, настрочила что-то в телефоне, ходит туда-сюда. Джинсы достала. Передумала. Снова села читать. В окно, что ли, смотрит? Кажется, что прямо на него. Но нет, не может она его видеть. Если Ландер и додумался до Арзамаса 23, то ее он с собой не взял. Забавно. Перед тем, как здесь обосноваться, Дэв прогулялся до соседней девятиэтажки. Электрощитовая на улице, камер нет. Вообще ничего такого. Даже на этот чердак попасть было сложнее. О, чаёчку решила себе налить. Что читает, интересно? Не разобрать. Классика, наверное, какая-то. Открыв бутылку колы, Дэв сделал глоток и начал сдирать этикетку. 5 лет прошло. Забыл бы, и самому стало бы легче. Иногда вроде получалось, но потом что-то мелькнет и заново. Даже психотерапию пробовал. Сказал, в 14 лет мне сломали 2 ребра и похоронили живьем. И мой лучший друг, с которым мы договорились встретиться, не пришел. В больнице я попытался покончить с собой, но меня перевели в психушку. А когда выпустили, я хотел утопиться в бочке за домом. И еще те, кто меня хоронил, получили условное и поклялись похоронить меня получше. Но потом я переехал в другой город, и брат моей девушки решил наказать меня за то, что я ее обидел. Сначала он убил и закопал собаку моего препода, а потом я убил его. Друг? Нет, с другом мы больше не общались. Не совсем так, но терапевт от него отказался. И когда Арсеника сказала «Игне», а потом еще сказала «Он теперь живой», все сложилось. Ведь должно было рано или поздно сложиться. Столько раз представлял, как будет выглядеть эта встреча. Вроде случайно, в баре каком-нибудь. Будто поворачивает голову и вдруг понимает, что вон тот рядом. И есть Антон Ландер. Сначала оба удивляются, разумеется, а потом Дэв такой: «Как дела, брат? Куда пропал?» Только ответа не придумал. Воображаемый Игни молчал. Потом вставал и уходил, так и не подав руки. Голоса, голоса, голоса. Заглушить их удавалось только делом. Когда закончили сломанные утюги, всю проводку в бытовке поменял. Батя еще и деньгами тогда не обидел. Писал курсач. Погрузился в модернизацию оборудования маневровой радиосвязи так, что по ночам снилось. Правда, закончить не дали. Снова пришлось уезжать. Зато в Москве он встретил Вика. Тот прикатил по каким-то своим делам. Печальный мужик с бородкой Христа пил не пьянее и называл себя Патер Фамилиас, отцом семейства, имеющим юс вита, аснечес, право распоряжаться жизнью и смертью. Отбит он был на всю башню, это факт. И абсолютно одинокий. Дэв сразу это понял. Как и то, что Вик — вторая душа, хотя никогда не намекал ему о своей догадке. Патер Фамилиас печалился о невозможности контролировать все процессы длящегося ремонта в клубе. В некоторых вещах он попросту не разбирался и подозревал, что его грабят. Дэв тогда сказал, что мог бы глянуть, вдруг поможет. Закопался в схему разводки электрики, в спецификации. Ничего криминального, впрочем, не нашел. Еще и в областной центр сгонял на халяву, чтобы посмотреть на месте. Там у Вика появилась другая проблема. С человеком одним. Тут уже без фаер-шоу было не обойтись. Но Арзамас-23 и не такому учит. Потом Вик подарил ему диполь этот. Вроде бы ко дню рождения, а на самом деле в знак того, что все прошло как надо. Все это запомнилось размытым, ничего не значащим фоном, потому что там, в этом гулком, с запахом побелки здании бывшего вокзала, он познакомился с Палычем. Профессиональный сапер и фанатичный реконструктор, Палыч делал то, чем мечтал заниматься Дэв — фейерверки. То ли его действительно впечатлила ученическая дотошность Дэва, то ли Вик с ним договорился, но Дэв оказался в точке огня у Палыча в подмастерьях. И сразу фестиваль Ростех. Он робел, помалкивал и делал, что скажут. Отработали на дне города. Потом на съемочной площадке тачку красиво взрывали. Для мобильности взял подержанную Kia. Выезжать иногда приходилось в те еще дебри. Стал помогать мамке платить за квартиру. Себе на учебу отложил. Вот-вот собирался на курсы в Интеп в Сергиевом Посаде. Но раздался звонок. И дрожащий голос попросил устроить вечеринку с фаер-шоу. Это, кстати, тоже Вик придумал, прежде чем исчезнуть с концами неизвестно куда. 5 долбанных лет. Дэв вытащил из-за пояса изъятый у второй души Антона Ландера пистолет. Взвесил его на ладони, прицелился в стену. Затем перевел на яркие окна соседнего дома. У них с Ландером даже девчонки одинаковые. Только вряд ли Игни делал со своей то же самое. Для этого он слишком романтик. Слишком рыцарь. И лучше бы мы встретились в баре. Как дела, брат? Куда пропал? Да я вот, представляешь, переехал, работаю. Нормально все. А помнишь Ешку? Он тогда скучал по тебе очень. Я тоже, прошептал он сухими губами. Сжал пистолет обеими руками и зажмурился. Можно ведь не продолжать. Ничего больше не делать. Просто остановить внутренний диалог сейчас. Насовсем. А что у тебя? Девушка? Любишь ее, да? Круто, чувак. Рад за вас очень. Только я тебе наврал. Я убил несколько человек. Просто хотел доказать, что я не дерьмо. Сука, почему ты не отвечал? Дэв не чувствовал пальцев, хотя казалось, что давит на спусковой крючок изо всех сил. Предохранитель, черт. Попытался отыскать на ощупь, но ничего не получилось. По чердаку кто-то шаркал. Дэв быстро сунул пистолет за пояс джинсов, поправил куртку и провел ладонью по влажному лбу. Вот же перекрыло. Шаги приближались. Одиноким пятном в темноте проступила белая футболка. Когда расстояние сократилось, Дэв с облегчением понял, что это всего лишь девчонка-старшеклассница. Толстая, в пижаме с мордой кота Гарфилда и в тапочках. Как только пролезла. Проход на чердак был отгорожен решеткой, даже ему пришлось слегка разогнуть прутья. «Привет», — сказал он, снова одергивая куртку. Девчонка молча брела к шаткой лесенке на крышу, пригнула голову, обернулась и вдруг махнула ему, будто приглашая составить компанию. Он посмотрел на часы, время еще есть. «Да ну, бред, заняться, что ли, больше нечем?» «А ей?» Снаружи дождь со снегом и плюс 5. Для прогулки в пижаме лучше не придумаешь. Проклиная девчонку по-всякому, Дэв полез на крышу. Запахал влажной пылью и разрытой землей. Он резко согнулся пополам и уперся ладонями в колени. «Дыши. Нет здесь никакой земли. Дождь просто». Сверху ухмылялся мультяшный кот. Девчонка стояла спиной к краю. Только теперь Дэв разглядел ее лицо и распрямился, словно что-то толкнуло его изнутри. Рука сама дернулась за спину. «Почему я тебя вижу?» Покойничьи, будто подернутой пленкой, глаза были пусты. Из-за ее плеча сквозь волосы светила луна, и казалось, что они тоже белые. «Почему я тебя вижу?» — повторил он. «Разве я двойдушник?» Она протянула руку и взяла его за запястье. Всего один шаг. Для него вперед, для нее назад. «Ответь мне, пожалуйста». От нее могилой и пахло. Она знала, каково это — быть там. «Ты уже делала это, да?» Чтобы не смотреть ей в глаза, Дэв задавал вопросы морде Гарфилда на ее груди. «Да», — сказала Есми обычным человеческим голосом. «Но я не хотела. Меня заставили». «Кто? Зачем?» Девчонка медленно улыбнулась. Верхняя губа поползла вверх, обнажая слишком длинные передние зубы. Теперь она стала похожа на щекастую белку. «Соседка. Она притворялась, что мы дружим, а на самом деле хотела посмеяться надо мной. Мы вместе слушали одну группу, и когда Честер умер, решили, что тоже умрем. Это она меня подговорила. Мы должны были вместе, но она меня обманула и осталась здесь. Сочувствую». Хватка у нее оказалась мертвая. Дернет, и оба кувыркнутся с края. Вот только если для нее это будет очередной полет, то для него просто падение. «Может, отпустишь?» Есми покачала головой. «Ты мне понравился. Я хочу с тобой». Он выстрелил в упор. В полосатом лбу Гарфилда появилась дыра. Дэв ждал, что кот сменит масть с рыжей на алую, но крови не было. Девчонка завалилась на бок и потащила его за собой. Их обоих удержал невысокий бортик крыши. Ругая себя и ее, он высвободил руку и рухнул с ней рядом. Поднес к лицу стоптанную тапку с меховым помпоном, мокрую от дождя. Ну вот, он только что убил Есми. Неприятно, конечно, но не так, как лежать в гробу. Его не называли в честь спасителя. Или просто не знал? Да нет, невозможно. Но Есми, вот она. И в съемной он тоже видел. Нужно проверить и не думать об этом больше. Проглотив кислую отрыжку, Дэв приподнял мертвое веко Есми и заглянул в неподвижный белый глаз. Способ был один. Ритуал. Согнувшись у заднего колеса, он снова и снова поливал руки синей стеклоомывайкой. Забылся. Плеснул в лицо, взвыл, когда попало в глаза, и опустил голову, опрокидывая остатки жидкости из канистры на затылок. Воняло миндальной отдушкой. В машине на полную мощность врубил обогрев. Воздуховоды окатили печным жаром, но это не спасало. Опустив спинку кресла, попытался лечь. Сжался. Съежился и затрясся, постановая и отрывисто дыша. Постепенно всхлипы и подергивания становились реже. Наконец тело обмякло, пальцы расслабились. Под ногтями еще, наверное, что-то осталось. Дэв снова задышал широко раскрытым ртом. Уставился на хромированную дверную ручку. Чистая, чистая. И он тоже, тоже. Где-то валялась бутылка минералки, выдохлась, и всего на 3 глотка. Все, собрался. И пошел. Ландеру на руку сейчас играешь. Дэв вытолкнул себя в ночную сырость и потащился к щитовой. Замок — дерьмо, на гараже и то лучше вешают. Внутри все тоже выглядело стандартно. Зажав фонарик в зубах, он покрутил головой, осматриваясь, и достал кусачки. Сколько уже не спал-то? Суток 2? Был бы в норме, не полез бы дичь все это творить. Двоедушник. А теперь быстро, быстро. Домофон отключился. Порядок. Дэв заскочил в темный подъезд и по пожарной лестнице поднялся на 8-й этаж. Тишина такая. Сидят. Пытаются понять, почему зомбоящики отрубились. Внизу хлопнула дверь. А затем еще одна. «У вас тоже света нет?» — визгливо крикнула женщина. «Во 2-м подъезде есть!» — отозвался мужик. «Нина, аварийку вызывай! Похоже, в щиток влезли!» Дэв бесшумно прошел мимо нужной двери, сел на ступеньку и закурил. Спустя 2 минут из квартиры выглянула хозяйка. «Здесь не курят!» «Извините!» Он погасил сигарету. «Вы мне не поможете? Надо сестру внизу встретить. Она испугается одна по лестнице идти. А я не могу спуститься, с братом сижу». «Да, страшно сейчас. Люди не в себе как будто. А родители ваши где?» Дэв помолчал, прикидывая, не дать ли ей по голове огнетушителем. «Уехали ненадолго. Сестре 9, она с секции. Темноты боится просто». «Неужели какие-то секции еще работают? Ну хорошо». Помедлив, она вышла и повернулась к нему спиной. Крикнула в темноту. «Ник, я скоро вернусь!» И заперла замок. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо большое, вы мне очень помогли». Выждав полминуты, он деликатно постучал в дверь костяшками пальцев. «Мам, ты?» Голос Арсеники. Даже страшно. «Жек, щиток ваш покажите». Дэв выволок ее на лестничную клетку, как только открыла, и ткнул пистолетом в волосы. «Пошли, пошли, пошли. Тихо, тихо, наверх. Залезай. Шш». Пока выбирались на крышу, с досадой отметил, что на ногах у нее только носки, а из одежды футболка и обрезаны джинсы. «Придется потерпеть, девочка. Придется потерпеть». «Ты ведь Артем? Артем Девлинский?» Ландер назвал ей имя. Больше некому. Держится, кстати, неплохо. Арсеника бы уже истерила. Не так уж они и похожи. Волосы разной длины. И Арсеника более домашняя, что ли. Но все поправимо. «Не знаю, зачем ты это делаешь», продолжала она. «Только все зря. Поверь мне». В пятом подъезде с освещением был полный порядок. Дэв мысленно похвалил себя за хорошую работу. «Не вникай», — посоветовал он устало. Убедился, что мать Ники не маячит у первого, и тычком в спину вытолкнул саму Нику на улицу. «Бегом, бегом. Вперед садись». «Блин, что с тобой делать-то, а?» Прыгнув за руль, он заблокировал замки, дотянулся до ремня безопасности над правым плечом Ники и вставил скобу в фиксатор. «Руки давай». Ника протянула их ладонями вверх. Дэв извлек из дверного кармана длинный нейлоновый хомут и стянул запястье. Подумал и снял с себя куртку, который накрыл ее, подоткнув со всех сторон. Ничего, доедет. Переносица медленно наливалась тяжестью. Сказывалась ночь на холодном чердаке. Но спешить было нельзя. Не спешить, не привлекать внимания. Нужно тащиться. И он тащился. Чувствуя, как боль начинает грызть висок, а свет фонарей над пустой дорогой двоится, и из-за этого все становится ярким, невыносимо ярким. Пару раз ловил себя на том, что отключается, вроде только что смотрел вперед и не закрывал глаз, как вдруг заново начинал соображать, где он и почему. Заметил машину ДПС, нервно глянул на спидометр и сбросил скорость, но было поздно. Его уже выцепили. Похоже, превысил больше, чем на «ладно, черт с тобой, 20 км в час». Съезжая на обочину, он лихорадочно думал, сколько там было. 80, 100. Не больше, ничего страшного. Правда, справа и слева от трассы издевательски темнели пустые избы с просевшими крышами. Населенный пункт. Перенаселенный, блин. Мертвец мертвеца через дорогу переводит. Скорее всего, обычная проверка. Влип ты, Девлинский. Пистолет за поясом жег спину. О том, что лежало в багажнике, лучше бы вообще не вспоминать. Соберись. Права, техпаспорт, держать лицо. Знать бы, что сейчас с этим лицом. Дэв растянул губы в сдержанной улыбке и опустил стекло. Лейтенант изучал документы нарочито долго. «Что-нибудь принимали сегодня, Артем Александрович?» «Нет. Заехал за девушкой, к родителям на выходные отвожу». Ника проснулась и напряженно смотрела на лейтенанта из-под куртки. Хрипло поздоровалась. Дэв сделал вид, что почесал спину, и она отвернулась. «В машине-то у вас попахивает». «Не замерзайка», — понял Дэв, холодея. Он разве что в ней не выкупался. «На проверочку пройдемте». «Хорошо. Только к медикам меня везите сразу». «От экспресс-теста, значит, отказываемся». «Да, я не пил, я уверен. Готов на медосвидетельствование». Либо лейтенант, неизвестно сколько простоявший здесь, на пустой дороге, знал, что Дэв трезв, но собирался подтасовать результаты алкотестера. И тогда он поленится катать его сейчас до ППМО. Либо лейтенант был уверен, что Дэв пьян. И тогда... все тогда. Будто в тумане он протянул руку за документами. Счастливого пути. Когда знак населенного пункта остался позади, Дэв снова остановил машину, вышел и побрел в лес. Расстегнул молнию джинсов. Встал возле дерева, уткнувшись лбом в шершавую кору. Развести хотел, гандон. Гнида, твою мать, чисто со скуки доебался. Просто повезло. Повезло. Он уже собирался вернуться к машине, но споткнулся и упал в снег. Набрал пригоршню в ладонь. Растер по лицу, по шее, по рукам, бросил под свитер и кричал. Кричал, пока не заболело горло, а внутри не стало пусто. Нужно было идти туда, к яркому пятну света. Хотя он не помнил, зачем. От духоты в салоне Дэв едва не потерял сознание. «Выглядишь плохо». Он не ответил, искал по карманам ключи. Нашел в замке зажигания и понял, что оставлял машину открытой. «Ты не доедешь», — сказала Ника. Дэв завел двигатель и резко дернул влево, но тут же ударил по тормозам. Мимо на полном ходу пролетел большегруз. Наступившую тишину нарушали только равномерные щелчки поворотника. Он не чувствовал спиной оружия. Выронил в лесу? Нет, здесь оно. В порядке все. Давай за руль. Я не умею. Ты серьезно? Я не умею. Сама сказала, не доеду. Так и есть. Он вышел, чтобы Ника могла перебраться на его место, а когда сел рядом, снял кеды и отдал ей. Нашел в кармане брошенной куртки кусачки и перерезал стяжку на ее руках. Все, не паникуй. Левую ногу ставь сбоку, правую — на педали. Их всего две, ехать и не ехать. Попробуй медленно. Да, хорошо. Левое зеркало. На всякий случай он обернулся сам. Убедилась, что никого, и пошла. Хорошо. Ты молодец, реально хорошо. Вон там свернем под светофор и деревнями. Будет дольше, но... рули, короче, не отвлекаю. А я пока посмотрю на тебя. Он смотрел на нее и старался удерживать глаза открытыми, чтобы эта новая свобода не начала казаться ей безграничной. Арсеника. Это было еще в квартире на вторчермета. Она тогда мыла нож. Дэв сидел за столом, что-то там паял и скручивал. Они даже не ссорились. День вообще получался приятным. С утра погуляли по району. Дэв объяснял, как устроена сортировочная станция. Про все эти вытяжные пути, стрелочные улицы и посты торможения. Через это она как будто попадала внутрь его головы, где интересным могло оказаться все то, что людям обычно не очень интересно. Потом вернулись домой. Он сел работать, а она порезала лимон в чай и, пока споласкивала этот нож, вдруг подумала, что сейчас воткнет его Дэву в спину. Даже посмотрела на спину Дэва, чтобы отчетливее представить. Всего на секунду, не больше. Когда держишь в руке нож, само собой разумеется, что можно куда-то его воткнуть. Конечно, она не собиралась. С чего бы? Он ей помогал. Не выгнал ее. Покупает все нужное. Если бы не Дэв, вообще неизвестно, где бы она сейчас была. Но потом стала замечать окна возможностей повсюду. Когда он играл в плойку, вспоминала литровую бутылку Ballantine's, тяжелую, из толстого стекла густо орехового цвета. Арсеника выше ростом, и даже если он не умрет сразу, справиться с ним не составит труда. Тем более придушить во сне ортопедической подушкой с эффектом памяти. Не всерьез. Она ничего бы не сделала. Просто фантазировала, как бьет его, и он падает. И у него становится такое удивленное лицо, а из-под челки бегут алые струйки. Он пытается встать, но уже не может. Только пока что не понимает этого. Был еще один навязчивый сон. В нем Дэв сидел на матрасе с ноутбуком. Она медленно приближалась и видела перед собой его примятые на затылке волосы. Замахивалась битой в точности, как он в ту ночь, когда они уехали из квартиры. Но он всякий раз успевал это заметить. Бита переходила к нему. Дэв смотрел на нее и улыбался. А она говорила: «Пожалуйста, не надо». И просыпалась от ужаса за миг до удара. Но сейчас ее разбудил голод. С тех пор, как уехал Дэв, прошла ночь, день и еще почти целая ночь. Оставленный им бургер давно закончился. В пустые пивные банки Арсеника набрала воды. Кроме этой воды у нее ничего больше не было. Она закурила и осмотрелась. В углу валялась спортивная сумка. Без особой надежды потянула молнию. Так и есть, только шмотки. Некоторые даже с бирками. Две толстовки одинаковые купил зачем-то. Пнув сумку, Арсеника отошла к окну. На этом самом месте, глядя на те же вагоны, Дэв рассказал ей историю о рабочем, который упал в цистерну с битумом на нефтебазе в Кстово. Но заметили это не сразу. Состав успел добраться до станции «Арзамас-23 товарная», и студентов ремонтной практики вместе с Дэвом отправили осматривать цистерны. Рабочего в итоге нашли. Он сварился так, что мясо отошло от костей. Вот и зачем рассказал? Звук мотора. Приехал кто-то. В дверь грохнуло. «Открывай! Свои!» Теперь, когда он вернулся, стало понятно, насколько она этого не хотела. Арсеника включила свет, повернула в замке ключ и отступила. Дэв обнимал Нику. Сам стоял в мокрых носках, она в его кедах. Оба выглядели так, будто их переехал поезд. И пока он с клоунской ухмылкой разглядывал то одну, то другую, Ника быстро переводила взгляд с ее лба на нос, скулы и подбородок и обратно, как если бы собирала целое из фрагментов. А как только Дэв отошел, коротко, скупо ударила Арсенику по щеке. «Вот и познакомились», — сказал он, вышвыривая из сумки толстовки, которые она уже видела, и одинаковые черные джинсы. «Давайте, девчонки, переодевайтесь, я отвернусь». Последними Дэв достал дешевые черные кроссовки, связанные шнурками. 4 штуки. Пистолет он все время держал под рукой. «Зачем это?» Ника спрашивала не про вещи. Ее трясло от холода, и со своими шортами она рассталась быстро. Размер подошел в точности. Арсеника догадалась, что Дэв ориентировался на ее покупки, и вздрогнула. Но было кое-что еще. То, чего она не заметила сразу, зато заметила Ника. Машинка для стрижки волос на подоконнике. «Вши!» — подмигнул ей Дэв. — Не веришь? Да их тут как грязи. Вон у нее уже точно завелись. Если готовы, начинайте. За дверью ведро кидайте туда. — Я не буду, — отрезала Арсеника. — Будешь, — одними губами произнесла Ника и выволокла на середину комнаты ржавое цинковое ведро с присохшими ко дну окурками. — И я тоже. Она взялась за машинку первой. Поднесла к виску и отхватила прядь над ухом. Волосы сыпались на пол и одежду. Она смотрела прямо на Дэва, и он смотрел на нее без привычной ухмылочки. А когда Ника смахнула с бритого затылка последнее, забрал машинку из ее рук. «Чтобы ты не думала, что я просто садист». И тоже провел от лба к затылку. Без длинной челки он перестал быть похожим на дьявола. Просто мелкий вертлявый урка. Когда настала очередь Арсеники, Ника и Дэв плечом к плечу уселись на раскладушку. Арсеника чувствовала, как мерзнет голова. Волоски кололи шею, руки и спину. Невыносимо чесалось все. И она представляла, как стреляет Дэва в грудь и затаскивает труп под колеса вагона с битумом. «Порядок. Самому бы теперь не запутаться». Дэв порылся в кармане и поднес правую руку Арсеники к свету. «Ты много куришь. Смотри, ногти желтые». Ногти были обычными, но пока она вглядывалась, Дэв надел на ее безымянный палец то самое кольцо, которое привезла Бажена. Арсеника была уверена, что он его выбросил. «А ты», — кивнул он Нике, — «сюда иди». Дэв пошарил по стене под вешалкой, на которой висела засаленная телогрейка. Нашел. Отпер задвижку и открыл небольшую дверь, оклеенную теми же обоями, что и стены бытовки. Ника заглянула в проем и покачала головой. «Я не влезу». «Да?» Он оценил тоже. Выставил вдоль плинтуса несколько банок с солеными помидорами и бутыль самогона. «Так должно быть получше. Пробуй». Пока она втискивалась за куток между стеной и дверью, упираясь коленями в подбородок, Дэв глухо, тяжело кашлял. «Это может быть воспаление легких», — сказала Ника. «Тебе нужны антибиотики». «Обязательно запишусь на прием по полису ОМС». Он подпер створку плечом, с усилием вернул на место задвижку и кивнул Арсенике на усыпанный светлыми черными волосами пол. «Прибери». Улегся наконец. Арсеника гнула спину, сметала мусор в совок и время от времени на него посматривала. «Где пистолет?» «Под подушку, наверное, спрятал». «Нет, держит. Не достать». «А если достала бы?» «Он наемный служащий. Это она его выбрала и рассказала про Ландера. Так что теперь он делает то, что нужно ей. Странно, конечно, делает. Но все равно для нее. Чтобы она могла жить и не бояться». «А потом мы уедем», — прошептала Арсеника. «Уедем. К тебе в Москву. Да?» «Зачем ты мне там нужна, юродивая?» Она не помнила, как оказалась на крыльце со смятой сигаретной пачкой в ладони. Печально вскрикнул паровозный гудок. Арсеника шла куда-то в темноте и не чувствовала, что идет. В лицо ударил горячий воздух. Мимо прогрохотали колеса локомотива. Она стояла на насыпи у путей. «Маневровый, ТЭМ-18ДМ», — произнес в голове голос Део. «Он уедет, а она так и останется на станции Арзамас-23 товарная. Навсегда». Земля под ногами завибрировала, тонко запели рельсы. Арсеника вдохнула и качнулась с пятки на носок. Удар в грудь отбросил ее на спину, и она покатилась вниз, обтирая ладони. Поезд с ревом проносился мимо. Долго. Бесконечно долго. Наступившая вслед за этим тишина оглушала. В щеку уткнулось что-то холодное и мокрое. Арсеника протянула пальцы и нащупала собачий нос. «Ты меня спасла!» Прошептала она и зарылась лицом в теплый пушистый мех. А через пути уже бежали двое. За ними, неловко скользя по насыпи, спускалась девчонка помладше. «Гела! Гела! Ничего себе! Видал, как она прыгнула?» Один из них принялся ощупывать собаку. Второй подал руку. «Цела?» Арсеника не успела ответить. Подбежавшая девочка серьезно на нее уставилась. «Ты могла умереть». «Я просто задумалась». «Мы тебя проводим», — решила она и взяла Арсенику за рукав, словно та могла сбежать. Очень хотелось пойти вместе. С этими детьми. И их собакой. Но так было нельзя. «Не надо, здесь недалеко». Гела заворчала и привалилась к ее ногам горячим боком. «Она тебе не верит», — пояснила девчонка, почесывая нос. «Даже если ты уйдешь, Гела сбежит от нас и будет идти за тобой до самого дома. Характер такой. Она проводит тебя и сама найдет дорогу обратно. Косички, пластиковые заколки, кроссовки с розовыми шнурками. Сумка Хэлло Китти через плечо. Что она делает здесь в 4 утра с двумя парнями и собакой? Похоже, пришли со стороны леса. И запах еще такой, будто скошенная трава, преющая под солнцем. Неоткуда взяться траве, снег вокруг. Чьи-то вторые души? Девчонке от силы лет 10. Приятель ее постарше, но нет. Не может быть в Арзамасе 23 такого совпадения. «Давай я все-таки с тобой». «Отстань от нее, Миленко. Ведешь себя не лучше Гелы». «Вы идите. Не бойтесь, Гела к нам вернется». Какие странные глаза. Поначалу Арсеника не поняла, что с ними не так. И только потом, когда возвращалась к бытовке в компании действительно увязавшейся следом лохматой дворняги, подумала. «Старые. Как будто эта девочка прожила 80 лет и готовилась умереть». Этого просто не могло быть. Но машина Дева стояла возле крыльца с поднятой крышкой капота и распахнутыми дверями. Блин, он же спал. Какого черта? Точно. Идет. Канистру тащит. Арсеника подавила желание развернуться и убежать. Зато Гелла подскочила и завертелась у его ног. Дев наклонился, чтобы погладить собаку. А когда поднял голову и увидел Арсенику, улыбка сползла с его лица. Она приблизилась, чувствуя, как дрожат колени. Дев присел на корточки и потрепал собачьи уши. «Чья она?» «Не знаю», — соврала Арсеника. Решив, что полуправда лучше целой лжи, добавила. «Я не заметила поезд и чуть не попала под колеса. Собака меня оттолкнула». «Ого! Да ты еще и умница!» Довольная Гела мела хвостом снег. «Мне тоже однажды пес жизнь спас». Дев запустил пальцы в густую шерсть и замер. На ней ошейник был, сняли. «Тебя кто-нибудь видел?» Арсеника похолодела. «Нет». «Она домашняя. И не боятся отпускать одну. Хозяева, блин. Мать как-то принесла домой щенка, у них на работе пристраивали. Такой классный был, тоже умный очень. Я его командам учил, но самое прикольное, как он находил разные вещи. Вот берешь, например, шапку, прячешь в комнате и говоришь искать шапку. Ты собаке, что такое шапка, в жизни не объяснишь. А Ешка понимал. Все понимал вообще. Как-то мы с Игни...» Дев запнулся. Хлопнул Гелу по спине. «Ну все, домой». Собака сорвалась с места и унеслась. Арсеника проводила ее взглядом. Дев отвернулся к машине. Скрутил крышку с одного из бачков под капотом и стал лить туда жидкость из канистры. «Ты куда-то уезжаешь?» Когда канистра опустела, он замер, словно на секунду уснул стоя. «А, да, ненадолго. Поспрашиваю своих, что тут и как. Пожрать заодно куплю». «Тебе нельзя за руль. Ты мало спал. И выглядишь...» Она заставила себя протянуть руку и коснуться его влажного виска. «Как покойник». «Я и чувствую себя как покойник. Но все уже готово. Скоро решим, может, сегодня даже». «Что это?» Арсеника наугад ткнула в одну из штуковин под капотом. «Аккумулятор». «А это?» «Воздушный фильтр». Было видно, что любопытство Арсеники его забавляет. «Слева антифриз, вон в том маленьком тормозуха». «А что ты сейчас туда наливал?» Она была не против, пусть говорит как с тупой, но продолжает болтать. «Не туда, а сюда, в бачок стеклоомывателя. Воду обычно». Арсеника внимательно рассматривала небольшой резервуар с бледно-желтой жидкостью, которую Дев назвал тормозухой. «Это какое-то масло?» «Сказал же, тормозная жидкость, ДОТ-4. Не пытай, я и сам половины не знаю. Если что, ничего не трогаю и еду в сервис». Игра быстро ему наскучила. Дев аккуратно опустил капот, достал из-под сиденья затертую тряпку и начал вытирать руки. «Что будет, если все это сломается?» И снова, как тогда, на фудкорте торгового центра, сквозь черты его лица проступило другое. Арсеника выдержала прямой взгляд, наивно моргая. «Это невозможно», — произнес он чужим, вкрадчивым голосом. «А если кто-то, даже не знаю, кто бы до такого додумался, проткнет расширитель, на который ты так пристально пялилась, жидкость польется под днище, и я увижу огромную жирную лужу. Допустим, я не выспался и не заметил. Тогда я сяду за руль и все пойму, как только нажму педаль тормоза. Само собой, никуда не поеду, потрачу время, день будет испорчен, еще и разговор неприятный». На самом деле он не злился, Арсеника это чувствовала. И прижалась щекой к его ладони, когда он погладил ее по выбритому виску. «Иди сюда». Дев потянул ее вниз. Присел у переднего колеса, указал в треугольный вырез литого диска. «Видишь? Это тормозной шланг. Не бойся, можешь руку просунуть и потрогать. Если бы я сам хотел от себя избавиться, надрезал бы его. Так, чтобы жидкость уходила постепенно. Тогда я бы еще покатался, подрасслабился, забыл всю эту тему. А потом она делала вид, что не слушает. Он ее проверяет, ну, конечно. Не может все быть так просто. Потом педаль провалится в пол, а я к чертям. Они столкнулись губами. Дэв дернулся и зашипел. Арсеника почувствовала на языке соленый привкус. Полегче. Какая ты опасная сегодня. Без слов прося прощения, она стерла кровь с его губ и легонько целовала, пока он сидел с закрытыми глазами и румянцем на щеках. Кажется, впервые оставаясь именно здесь и сейчас, с ней, а не внутри своей головы. Правда, хватило его ненадолго. Дэв прошептал: «Не потеряй кольцо». И прыгнул в машину. «А ты не боишься?» — крикнула она вдогонку. «Не боишься, что я тебя грохну?» Он сделал вид, что задумался. «Нет. Если я всерьез тебя достану, ты уйдешь по шпалам в те края, где нет козлов. Такая уж ты. Сам того не подозревая, чертов Дывлинский попал в цель». Арсеника ходила из угла в угол. Из чулана не доносилось ни звука. А что, если ей там плохо стало? Часа три сидит. Почти четыре. Погасив сигарету, она присмотрелась к стене. Туда воздух-то вообще проходит? Не выдержала. Подошла. Пощупала щеколду. «Эй, ты там как?» Не получив ответа, побарабанила по створке кончиками пальцев. «Живая? Попить дай?» Глухо, как из могилы, отозвалась Ника. Арсеника бросилась к столу и поболтала остатками воды в одной из пивных банок. Дэв убил бы ее, если бы узнал, но Дэва здесь не было. Она сдвинула щеколду. Собиралась тут же запереть снова, но не хватило сил, и Ника повалилась на пол, прижав к груди руки цвета отбитого мяса. В запястье врезалась белая пластиковая стяжка. Дэв называл такие хомутами, они у него изо всех карманов сыпались. Невозможно было перестать смотреть на эти руки. «Давай я сниму», — сказала она неуверенно. «Но потом нужно будет сделать, как было». Ника закивала, и Арсеника поискала взглядом что-нибудь, чем можно разрезать пластик. В сумке наверняка есть нож. Расстегнув молнию, она раздвинула края и отступила. То, что лежало внутри, не имело отношения к токоприемникам, о которых говорил Дэв. Оно имело отношение к смерти. Арсеника выхватила складной нож, сунула в задний карман и торопливо привела сумку в прежний вид. Ника, похоже, до последнего не верила, что ее освободят, и коротко вскрикнула, когда Арсеника щелкнула лезвием. У нее никак не получалось удержать банку распухшими пальцами, и вода проливалась мимо. «Я могу принести еще», предложила Арсеника, но Ника покачала головой и со стоном растянулась на раскладушке. «Полежу здесь немного, ладно?» «Да, конечно». «Ну и как тебе? Нравится быть живой?» «Зачем вообще спросила? Последний человек в мире, которому хотелось бы жаловаться. Любое дерьмо лучше смерти. Поезд из-под окна свалил куда-то. Можно рассматривать соседний. Такой же. Он ведь тебя унижает, а ты терпишь, да?» «Да!» — выкрикнула она. Грязные вагоны качнулись перед глазами. Арсеника сморгнула слезы и подобрала с пола новенький пластиковый хомут. «Хватит, лезь обратно». «Простокгольмский синдром, слышала?» «Руки давай». «Я видела, что в сумке. Это пояса. Для меня и для тебя. Он нас обеих убьет. Одинаковая одежда нужна, чтобы меня не узнал Игни. Но мы можем сбежать отсюда вместе. Ты же хочешь вернуться домой, правда? Я не буду тебе мешать. Я уеду из города. Будешь жить в моей комнате. Будешь мной, как раньше». Едва представив, что это возможно, Арсеника задышала легче. Как раньше. Без Ники, без Игни, без... Он меня найдет. Больше сдерживаться не получалось, горло перехватило. Арсеника сморщилась и терла мокрое лицо рукавом толстовки. «Везде найдет меня». «Нет, что ты? Ника подскочила к ней и обняла за плечи. «Нет, нет, мы вообще ему не нужны. Он ищет Игни. Я уговорю Игни встретиться с ним. Все это можно решить по-другому. Игни не будет мне помогать. Он первым меня убьет. Дело не в тебе. Это из-за хаоса. Игни просто не знает, как поступить. Хочешь, вообще ничего ему не скажем. В городе сейчас конвоир с изнанки. Пойдем прямо к нему. Должен быть другой способ. Мы все останемся жить. Мир очень большой. Как-нибудь поместимся». Арсеника повернулась и посмотрела ей в глаза. «Только у нас совсем нет денег». «Ничего. На попутках доберемся. Я уже так делала. Никаких проблем. Но нужно решить сейчас». «Мир очень большой», — билось в такт ее сердцу. «Никаких проблем». «Да, идем». Арсеника повернула ключ, приоткрыла дверь и сразу заперла ее снова. Подтолкнула Нику к чулану. «Лезь туда. Я выпущу тебя, как только получится, и мы сбежим. Быстрее, ну быстрее». К бытовке подъезжал голубой спортейдж. К счастью, Ника не сопротивлялась. Арсеника успела задвинуть щеколду и вслушивалась в звук шагов Дева на крыльце, без конца вытирая подмышки тканью толстовки. Он постучал. Она выждала, прежде чем его впустить. Дев тащил две огромные коробки с пиццей и стаканчики с кофе в картонной подставке. Поставил все это на стол и махнул, приглашая присоединиться. Арсеника схватила горячее тесто. Откусила совсем чуть-чуть, и вот уже доедала второй ломтик, обжигая язык и губы. «Иди спроси сестренку, она обедать будет?» «Ник, пиццу будешь?» «Руки. Нельзя, чтобы он увидел ее руки». «Спасибо, нет», — приглушенно отозвалась Ника. «Тебя уже ищут», — сообщил Дев с набитым ртом. «Ни за что не догадаешься, кто». «Ландер?» «Если бы. Твоя Бажена. Живет, кстати, здесь, при монастыре. Верующая, что ли? У всех про тебя спрашивает. А вот Игни с ней нет». «Игни с ней нет», — повторил он и припечатал к столу мятую салфетку. «Но скоро будет». Он лег, закинул ногу на ногу и достал телефон. Со своего места возле окна Арсеника видела экран и даже могла прочесть. Набирал медленно, явно обдумывая. «Мы, как два кота Шрёдингера, живы и мертвы одновременно. Курсор замер на одном месте и дальше. Заперты друг в друге, но скоро узнаем, каковы мы на самом деле». «Да ведь он Ландеру пишет. Точно Ландеру. Заперты друг в друге. И Ника говорила, что Дев ищет Игни. Зачем?» Тем временем Дев перевернул коробку из-под пиццы и размашисто вывел на ней черным маркером. «Завтра в киношке. Если нет, я выберу сам». «Он что, в кино собрался? И с кем? С Баженой?» «Хорошо, значит, пока его не будет, завтра у них с Никой появится время. Но сначала нужно сделать кое-что еще. Очень важное». Арсеника смотрела в окно и пересчитывала вагоны. Тот рабочий, который сварился в битуме, вряд ли упал туда случайно. Это сложно. Случайно. Что должно произойти с человеком, раз он решил, что даже такая страшная смерть лучше? Любое дерьмо заканчивается, а смерть нет. Если бы могла, она бы ему рассказала. Дев спал, откинув руку. Арсеника взяла из его пальцев телефон и положила на стол, чтобы не разбился. Коснулась складного ножа в заднем кармане джинсов. Потихоньку стащила из куртки Дева почти целую пачку сигарет и прокралась на крыльцо. Так не хватало воздуха. А тут, оказывается, почти весна. Сначала Арсеника проверила ногтем. Тормозной шланг оказался довольно мягким. Острие ножа входило в резину, как в масло. Пришлось постараться, чтобы не перерезать его совсем. Пальцы стали жирными, но внизу не подтекало. Она выждала столько, сколько тлела сигарета, и заглянула снова. Чисто. Даже вечная дымка Арзамаса-23, казалось, рассеялась, и теперь можно было разглядеть низкое серое небо. Арсенька смотрела вверх и дышала. Глубоко, жадно. Пора возвращаться. Завтра они свалят отсюда. Одна только Ника не желает ей смерти. Мир правда большой. Как-нибудь разойдутся. Бесшумно приоткрыв дверь, Арсенька нырнула в спертый полумрак бытовки и поискала глазами Дева. Но его не было. А потом все исчезло. Конец 6 эпизода. Читала Саша Степанова.